Кому он был нужен? Меня называли шарлатанкой, грозили отнять докторскую степень. Гнобили, и все. Я тогда потеряла всякую веру в справедливость и вообще в будущее страны. Применение этого метода предельно простое. Каждый человек может через интернет прислать фото своего глаза, используя веб-камеру компьютера или смартфона. И программа автоматически через несколько минут выполнит полную диагностику состояния здоровья человека. Мы тестировали эту программу. Были потрясающие показатели, но она наносила удар по сложившейся системе, а ее в обиду никто не даст, несмотря на то, что она малоэффективна и порочна. Тихомиров крайне внимательно слушал Дегтяреву. «Ксения Петровна, а можно узнать подробнее о принципах выполнения этой диагностики?» «По отпечатку сетчатки автоматизированная программа ставит диагноз, рассказывает, на какой стадии развивается болезнь, какие методы лечения можно применить и даже какие лекарства наиболее эффективны против данного заболевания. Мои друзья даже предлагали внедрить интеллектуальную систему». «А это что такое?» – удивился Тихомиров. «Понимаете, Сергей Иванович, причина наших заболеваний кроется в нервных клетках. Под воздействием негативных эмоций, усталости, внешних раздражителей они побуждают отрицательные импульсы, которые несутся по нейронам. Проходя через соединение с другими нейронами, запускают в местах соединения, аксонах, химическую реакцию. Выделенные вещества пагубно влияют на клетки того или иного органа, вызывая процесс воспаления. Одна, две и даже 10 реакций не оказывают особого воздействия на организм. Но их бывает очень много, и когда число таких реакций превышает норму, здоровью человека начинают угрожать болезни. Все эти реакции провоцируют нервные клетки головного мозга, которые очень чувствительно реагируют на стрессовые ситуации в жизни человека. Тогда, 20 лет назад, мы предлагали создать чипы, которые гасили бы негативные импульсы нервных клеток, но...» Дегтярева тяжело вздохнула. «Наше изобретение казалось ненужным. Ксения Петровна, а давайте попробуем реализовать ваше начинание. Чем черт не шутит?» Глаза президента загорелись. «Проведем эксперимент. Ведь пока все наши новшества давали прекрасные результаты». Он три раза произнес «тьфу-тьфу-тьфу», чтобы не сглазить. А потом покраснел: «Извините, я знаю, что у вас все получится отлично». «Да, и еще, Сергей Иванович», — весело продолжила Дегтярева, «надо серьезно взяться за психологическое здоровье нации. Все болезни от нервов, а в нашей стране уровень нервозности превосходит все разумные пределы. У людей очень много страхов. Может быть, попробуем с помощью искусственного интеллекта улучшить психику людей?» «А как вы это представляете?» Живо заинтересовался Тихомиров, понимая всю значимость этой проблемы. «Можно установить специальный монитор, в который вмонтирована чувствительная веб-камера. Внутри него находится множество датчиков, которые чувствуют импульсы нашего мозга. Интеллектуальная программа постоянно считывает импульсы нервных клеток, анализирует их состояние и начинает беседовать с человеком, который сидит напротив монитора. Программа дает человеку нужные позитивные установки, узнает о его проблемах, дает необходимые рекомендации и повышает уровень личностной самооценки, объясняет причины внутренних страхов. Программа работает как психотерапевт, по сетчатке глаза определяя, решена проблема у человека или нет. Она будет беседовать до тех пор, пока не изменит психическое состояние собеседника к лучшему». «А захотят ли люди беседовать с машиной?» — серьезно спросил Тихомиров. Ксения Петровна кивнула. «Все возможно, но программа затрагивает чувствительные точки личности, которые не сможет определить даже опытный психоаналитик. Любому человеку очень интересно знать мнение о себе, и если собеседник точно определяет проблемы человека, то к нему всегда есть доверие. Так что вопрос о том, интересно ли будет общение, не главный. Важно и другое. Будет ли пользователь доверять монитору? Это что-то вроде сказки. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Доверие — это самое главное в общении. Машина имеет один плюс. Она не предвзята. Ее задача — помогать людям. Тихомиров улыбнулся, вспоминая сказку. Особенно тот момент, где своенравно царица разбивает драгоценное зеркало, которое вдруг стало говорить не то, что от него ожидали. «Хорошо, Ксения Петровна, давайте попробуем».